Глава 61. Звездный совет Лориана. 23 июля 3019 года Третьей эпохи. Клафаэль покоя. Спешить нужно при ловле блох и при внезапном поносе, высокочтимый Клафаэль силы. Так что не надо меня понукать. Тролли, упрямые ребята, чтобы качественно вынуть из него информацию, мне понадобится время, и немалое. Владычица. И сколько же вам потребно времени, Клафаэль покоя? Клафаэль покоя. Я полагаю, не менее 3 дней, о светлая владычица. Клафаэль силы. Да ему же просто надо загрузить работой своих бездельников из-под кургана горестной скорби, о светлые владыки. Дело-то ведь совершенно пустячное. Пускай применит свой напиток правды, и через 15 минут это морготово отродье выложит все, что ему известно. Владыка. А в самом деле? Клафаэль покоя. Отчего бы вам не применить напиток правды? Клафаэль покоя. Я должен понимать это как приказ, о светлый владыка. Владыка. Нет-нет, зачем же? Клафаэль покоя. Благодарю вас, о светлый владыка. Странное дело. Начни я учить Клафаэля силы, как надо строить в бою лучников, а как всадников, он счел бы это оскорблением и был бы совершенно прав. А вот в изобличении преступников у нас почему-то все разбираются лучше меня. Владыка. Ну что вы, не нужно так. Клафаэль покоя. Что ж до напитка правды высокочтимый Клафаэль силы, то взломать с его помощью человеческие мозги не проблема. На это, как вы верно изволили заметить, хватит и 15 минут. Проблема — разобраться потом в той груди хлама, что вывалится из этих взломанных мозгов. Уж можете мне поверить. На отделение зерен от шелухи там уйдет не одна неделя. Это получать признание при помощи напитка правды пара пустяков. А нам-то потребны не признание, а информация. А если с первого раза что-то не заладится, возникнут неясности. Предопросить-то его уже не выйдет. Он ведь превратится в полного кретина. Так что уж дозвольте мне действовать более традиционными методами. Владычица. Вы все растолковали превосходно, Клафаэль покоя. Благодарю вас. Вижу расследование в надежных руках. Поступайте так, как находите нужным. Только вот еще что мне сейчас пришло в голову. Механический дракон прилетел к нам извне. А потому в ходе расследования могут обнаружиться прелюбопытные нюансы, касающиеся не столько зачарованных лесов, сколько Средиземья. Как вы полагаете, владыка, может быть, нам стоит подключить к расследованию Клафаэль мира? Она лучше ориентируется в тамошней специфике. Владыка, да-да, это весьма разумно. Не правда ли, Клафаэль покоя? Клафаэль покоя. Я не дерзаю обсуждать повеление светлой владычицы, о светлый владыка. Но не проще ли вовсе отстранить меня от этой работы? Коли уж мне не доверяют. Владыка, что вы такое говорите? И не думайте даже. Я ведь без вас как без рук. Владычица. Нам надлежит думать не о личных амбициях, а о пользе Лориана, Клафаэль покоя. Дело из ряда вон выходящее. А два специалиста всегда лучше, чем один. Вы не согласны со мною? Клафаэль покоя. Как можно, о светлая владычица? Клафаэль мира. Работать рука об руку с вами, высокочтимый Клафаэль покоя, было всегдашней моей мечтой. Все мои познания и умения в полном вашем распоряжении. Надеюсь, они не окажутся лишними. Клафаэль покоя. Я ничуть в том не сомневаюсь, высокочтимая Клафаэль мира. Владычица. Итак, с этим вопросом покончено. Впредь держите нас в курсе, Клафаэль покоя. А что хотела поведать совету Клафаэль звезд? Клафаэль звезд. Мне не хотелось бы тревожить вас попусту, о светлые владыки и высокочтимые Клафаэли совета, но сегодня под утро, на небосводе, похоже, изменился рисунок созвездий. Сие означает изменение всего магического расклада в зачарованных лесах. Здесь появилась какая-то новая магическая сила и весьма мощная. На моей памяти такое случалось лишь однажды, когда в Карас-Голодон доставили зеркало владычицы. Владычица. А ваши танцовщицы не могли ошибиться, Клафаэль Звезд? Клафаэль Звезд. Мне и самой хотелось бы в это верить, о светлая владычица. Сегодня ночью мы повторим наш танец. Кумай очнулся раньше, чем ожидали эльфы. Он поднял начиненную болью голову и разглядел ослепительно белые, похожие на фарфор стены без окон. С них будто бы стекал на пол мертвенный голубоватый свет, укрепленного над решетчатой дверью фиала. Одежды ему не оставили никакой. Правое запястье пристегнуто цепью к неширокой, вделанной в полу лежанке. Коснувшись же головы, он от неожиданности отдернул пальцы. Она была выбрита, а длинный свежий шрам на темени вымазан чем-то вонючим и жирным на ощупь. Медленно откинулся назад и, прикрыв глаза, судорожно сглотнул ком омерзительной сухой тошноты. Он все уже понял, и страшно ему теперь было, как никогда в жизни. Он отдал бы все, что угодно, за возможность умереть прямо сейчас, прежде чем те начнут, только вот отдавать-то ему было, увы, нечего. «Давай-ка подымайся, тролль! Ишь, разнежился морготово отродье! Путь на тот свет тебе выпал не близкий, так что пора в дорогу!» Эльфов было трое. Мужчина и женщина в одинаковых серебристо-черных плащах и почтительно сопровождающие их верзила в кожаной куртке. Они появились в камере абсолютно бесшумно, а передвигались с какой-то неестественной легкостью, будто огромные мотыльки. Но отчего-то было ясно, что силою они не уступят троллю. Эльфийка бесцеремонно оглядела пленника и что-то шепнула на ухо своему спутнику. Судя по ее усмешке, какая-то похабень. Тот даже укоризненно поморщился. «Может, ты сам хочешь чего-нибудь рассказать, тролль?» «Может, и хочу». Кумай сел, осторожно спустив ноги с лежанки, и теперь ждал, когда уймется головокружение. Он принял решение, и страх отступил сам собою. Для него теперь просто не оставалось места. «А что взамен?» «Взамен?» От такой наглости эльф на пару секунд потерял дар речи. «Взамен легкая смерть. Или ты находишь, что этого мало?» «Мало. Легкая смерть у меня и без того в кармане. Сердце, знаете ли, больное. С самого детства. Так что пытать меня без пользы, где сядешь, там и слезешь». «Красиво врешь», — серебристо рассмеялся эльф. «Занимательно». «Возьми да попробуй», — пожал плечами Кумай. «Начальство тебе потом за лазутчика, помершего под следствием, вдует так, что мало не покажется. Или нет?» «Начальство — это мы и есть, тролль». Эльф, что в плаще, легко опустился на табурет, внесенный тем временем в камеру кожаным. «Но мы все равно слушаем тебя с интересом. Ври дальше». «А чего тут врать-то? Он свое положение понимает, чай не маленький. Но только он не тупоголовый фанатик, и помирать за все эти фантомы, родина там, присяга, совершенно не желает. Чего ради? Начальство из своих затей раз за разом посылает их на убой, а сами-то опять по тылам отсиживаются в волки позорные. Он расскажет все, что знает, а знает он немало. Он ведь выполнял особое задание командования и раньше, и сейчас. Ну, не за даром. Жизнь обещаете? Это ж в сущности такой для вас пустяк. Пусть навечно в подземной тюрьме, пусть рабом на свинцовых рудниках, пусть ослепленным и лишенным мужеского естества, только бы жить». «Тогда рассказывай, тролль. Если расскажешь правду, эта правда окажется нам интересна. Тогда мы найдем тебе работу на наших рудниках. Как вы полагаете, миледи Эорнис?» «Ну, разумеется. Почему бы в самом деле не оставить ему жизнь?» «Итак, его имя Тучка. Запутаться вроде бы не должен. Его действительно звали так в детстве. Сонька вредина придумала, да так и прилипла. До самого университета Тучка да Тучка. Звание — инженер второго ранга. Последнее место службы — партизанский отряд «Индуна». Помнится, был такой дедушка Дуванчик, читал им оптику на втором курсе. База отряда — ущелье Цаганцап в Пепельных горах. Это отцовский рудник. Тамошние места самой природой созданы для партизанской войны. Быть того не может, чтоб там не было сопротивления. Ничего более складного так вот сходу все равно не сочинишь. Вчера... Постойте. Какое нынче число? Да-да, виноват, конечно, здесь вопросы задаете вы. Так вот, утром 22-го он получил задание лететь в Лориан с тем, чтобы, достигнув его ночью с 22 на 23, высмотреть расположение светильников в долине реки Немрадель. Он лично полагает, что вся эта затея — полная хрень. Просто у их начальства с горя совсем уж крыша поехала. Вдарились в какую-то мистику. Нет, задание в сей раз давал не Индун. Он никогда прежде того человека не видал. Похоже, тот из разведслужбы, кличка Шакал. Приметы? Небольшого роста, раскосый, из-за рок-оинов. Короткий шрам над левой бровью. Да нет, точно над левой. Все это крайне наивно, тролль. Я не называю тебя Тучкой, поскольку имя — это такое же вранье, как и вся твоя история. Знаешь, есть два золотых правила поведения на допросе. Избегать прямой лжи и излишних подробностей, а ты нарушил сразу оба. Скажи-ка мне, водитель механического дракона, какой в тот день дул ветер по силе и по направлению? Вот и все. Ну, кто мог бы подумать, что эльф смыслит воздухоплавание? Впрочем, Кумай, неся эту колесицу, не переставал готовить для собеседников и некий экспромт. Принятая троллем угодливо униженная поза позволила ему без помех подобрать под себя ноги. И теперь, поняв, что игра так и так окончена, он, развернувшийся пружиной, рванулся вперед, пытаясь левой, неприкованной рукой, достать до эльфа в серебристо-черном плаще. И, похоже, действительно достал бы. Не допусти он при этом очередную ошибку. Встретился с эльфом глазами, а вот уж этого делать никак не следовало. Клафаэль, покоя раздраженным взмахом руки, остановил кожаного, коршуном кинувшегося было к разом оцепеневшему троллю. Мол, теперь-то уж чего дергаешься? Растяпа. И насмешливо обернулся к своей спутнице. Так как насчет того, чтобы побыть наедине с этим красавцем, миледи Эорнис? Не передумали? Напротив. Он просто восхитителен. Зверь. Настоящий зверь. Ах вы, шалунья. Знаете что? Забирайте его себе, раз уж вам так приглянулись его мужские достоинства. Но только не раньше, чем мы с ним поработаем. А то он еще не ровен час расстанется с жизнью в ваших объятиях. Может ведь приключиться и такое. И унесет с собой все, что ему известно. Вас ведь такой исход огорчил бы не меньше моего, не правда ли?